Глава 8. Бухта Виго. Атлантический океан. Необозримая огромная водная равнина, раскинувшаяся на 25 миллионов квадратных миль. Вдоль она простирается на 9 тысяч миль, вширь в среднем на 2700 миль. Море столь значительное, но почти неизведанное в древности, за исключением разве карфагенян, этих голландцев древнего мира, объездивших во время своих торговых плаваний западные берега Европы и Африки. Океан, побережье которого с их излучинами охватывают огромный периметр. Водоем, в который несут свои воды величайшие в мире реки, Святого Лаврентия, Миссисипи, Амазонка, Ла-Плата, Оринока, Нигер, Сенегал, Эльба, Луара, Рейн, орошающие страны, самые цивилизованные и самые дикие. Величественная водная гладь. Из конца в конец бороздят эти воды корабли всех стран под флагами всех наций мира, и охраняют их два грозных стража, внушавшие страх мореплавателям: мыс Горн и мыс Бурь. Наутилус рассекал своим водорезом воды Атлантики, пройдя в 3,5 месяца около 10 тысяч лье. Образно говоря, он прошел расстояние большее, нежели длина пути вокруг земного шара, если объехать его по экватору. Куда мы держим путь? Что сулит нам будущее? Миновав Гибралтарский пролив, Наутилус взял курс в открытое море. Он снова всплыл на поверхность вод, и наши каждодневные прогулки по палубе возобновились. Я сейчас же пошел наверх освежиться. Вслед за мной вышли Недленд и Консель. В 12 милях от нас рисовался неясно мыс Святого Винсента, образующий юго-западную оконечность Пиренейского полуострова. Задул довольно крепкий южный ветер. Море бурно и неприветливо. Начиналась боковая качка. Наутилус шел, переваливаясь с волны на волну. Палубу захлестывало водой, обдавая нас солеными брызгами и пеной. Мы поспешили спуститься в трюм, успев все же подышать свежим воздухом. Я пошел в свою каюту. Консель направился к себе, но канадец, чем-то озабоченный, последовал за мной. Наш сверхскоростной рейс через Средиземное море нарушил все планы Неда Ленда, и он не скрывал своего огорчения. Как только дверь каюты затворилась за нами, он сел и молча посмотрел на меня. «Друг Нед», — сказал я, — «понимаю вас, но вы ни в чем не можете себя упрекнуть. Наутилус развил такую бешеную скорость, что думать о побеге было бы безумием». Нед Ленд молчал. Его плотно сжатые губы, нахмуренные брови говорили, что он одержим одной единственной мыслью. «Послушайте, Нед», — продолжал я, — «отчаиваться еще рано. Мы идем вдоль берегов Португалии, вблизи Франции и Англии, где легко найти убежище. Вот если бы Наутилус по выходе из Гибралтарского пролива взял курс на юг, направляясь в пустынные воды, не омывающие берега материков, я разделял бы вашу тревогу. Но мы знаем, что капитан Немо не избегает европейских морей. А раз так, я не сомневаюсь, что через несколько дней условия сложатся более благоприятно. И тогда...» Еще пристальнее посмотрел на меня Нед Ленд и, разжав, наконец, губы, сказал: «Нынче же вечером». Я вскочил на ноги. Признаюсь, подобное предложение явилось для меня неожиданным. Я хотел ответить канадцу, но не находил слов. «Мы условились ждать удобного случая», — продолжал Нед Ленд. «Случай представляется. Сегодня вечером Мы будем в нескольких милях от испанского берега. Ночь темная, ветер с моря. Вы дали слово, господин Аронакс. Я рассчитывал на вас. Я молчал. Канадец поднялся и подошел ко мне. «Сегодня в 9 часов», — сказал он. «Консель предупрежден. Капитан запрется к тому времени в своей каюте и, наверное, ляжет спать. Люди из команды, матросы, механики не увидят нас. Мы с Канцелем проберемся к среднему трапу. Вы, господин Аронакс, побудьте в библиотеке. В 2 шагах от нас, покуда я не дам сигнала. Весла, мачты и парус в шлюпке. Я снес туда кое-что из провизии. Достал и английский ключ, чтобы отвинтить гайки болтов, на которых прикреплена шлюпка. Все готово. Итак, до вечера». «Море неспокойно», — сказал я. «Согласен с вами», — отвечал канадец. «Но придется рискнуть. Дело стоит того. Впрочем, шлюпка надежная, отмахать несколько миль при попутном ветре не составит труда. Как знать, не окажемся ли мы поутру за 100 лье от европейских берегов. Если все пойдет благополучно, то между 10 и 11 часами вечера мы уже высадимся где-нибудь на берегу, или же нас не будет в живых. Итак, до вечера».